those are honest eyes. Someone's messaging me somewhere else. Не людей, так себя мучить. Ты знаешь, надо просто как-то, ну, постараться просто забыть. Да, может, вы и можете забыть то, что произошло, а я не могу. Послушай, что случилось, то случилось. Этого уже не изменить. Надо жить дальше. Жить дальше? У нас друга изнасиловали. Его насиловали, а мы стояли и ничего не делали. Да мы же ничего не могли сделать, Кайл. Мы ничего не могли сделать. Нам надо было спасаться. Надо было. А может, мы могли их остановить? Ха. Мне каждую ночь это снится. Каждый раз, когда я закрываю глаза, я вижу, как мы убегаем. А они насилуют его снова и снова. Нельзя так себя мучить, Кайл. Попробуй просто забыть. Я рад, что вы можете жить дальше. А я, к сожалению, не могу. Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа. Это чудовищно! О, Господи! Сделайте же что-нибудь! Ну, зачем они так? Зачем Спилберг и Лукас это сделали? Побежали, Кайл! Зачем они это сделали? О, Господи, что же они нас делали-то, Господи! Чем там пришельцы? Ну зачем Индиане Джонсу пришельца, а? Господи, какой бред! Так, терпеть, старик, терпеть. Это мы уже здесь чем попли побожим. А по-моему, клёвый фильм.